Музыка Стравинского, Прокофьева, Шостаковича, Шонберга. Это искусство тоталитаризма, в противовес искусству религиозному, национальному, народному. Музыка бездушных, механических нагнетаний оркестровой звучности. Музыка, в которой ритм и преувеличенная динамика приобрели самодавлеющее положение, а мелодия превратилась в какие-то короткие огрызки, часто из чужих сочинений. Богатейшие ладовые системы, созданные творческим гением, на протяжении веков впитавшие в себя сознание гениев, все это свалено в кучу и бомбардировано искусственно созданной атомной системой Шонберга, сконструированной для уничтожения христианского музыкального искусства, для торжества. Фраза оборвана. Из письма Якова Полонского Льву Николаевичу Толстому. Фрагменты из письма Полонского Толстому от 14 апреля 1898 года. Свиридов приводит по следующему изданию: «Толстой. Переписка с русскими писателями» в двух томах, том 1, второе издание дополненное, Москва, художественная литература, 1978 год, страница 321-322. Евангелие следует или совершенно отвергнуть, к чему стремятся евреи, или все принять, как оно есть, со всеми его чудесами и воскресениями. Вы отрицали все для меня святое, все мои идеалы, Россию как народ и как государство, церковь и проповедь, таинство брака и семейную жизнь, искусство и присущую ему красоту, все это вы готовы были смести в одну сорную кучу. Цель анархистов, отвергающих все прошлое, казалась мне той же самой, что и ваша цель. Золя говорит, что христианство отжило свой век и доказал нам, что милосердие не ведет к справедливости. А вы отдаете без борьбы всю Россию в руки этого Запада. Он и так уже без выстрела одолевает нас, материально и нравственно грабит нас. Иначе мне представляется будущность человечества. Это владычество зверя или царство иудейского мессии, восседающего на грудах золота и пытающего христиан, если только таковые останутся. Монгольские племена, в свою очередь нами вооруженные, завладеют нами и Западом, и тогда от вашего славного имени, ваших художественных произведений, не останется и следа. Не думайте, однако, что я желаю застоя или поворота назад. Нет. И проповедуй вы реформы, я примкнул бы к вам как к реформатору, преследующему более или менее усовершенствование того, что есть, и что так искажено временем, невежеством и человеческими пороками. Но вы этим недовольствуетесь и отрицаете все, что дано нам историей, и все, что соответствует нашим нравам и обычаям. 1898 год, 14 апреля. Постановление ЦК партии 1948 года по вопросам музыки в значительной степени соответствовало настроению членов Союза композиторов и было встречено основной массой их с сочувствием, иногда явным, иногда же с явными оговорками и тайным сочувствием. Разумеется, были люди более высокого настроя души, которые понимали пагубность подобных мер, отдающих музыку под контроль наиболее темной, бездарной силы, уже к тому времени свившей себе прочное гнездо в так называемых творческих союзах. Москва. митрополиту Волоколамскому и Юрьевскому Петериму. Глубокоуважаемый владыко, сердечно поздравляю вас со днем 70-летия. Лучшие пожелания здоровья и благоденствия. Георгий Свиридов. Тетрадь 1990-91 годов. Тетрадь не имеет ни номера, ни названия и не датирована автором. Начинается со слов «Шостакович. Цикл на слова Микеланджело». Из запаса восходовских тетрадей. Обложка коричневого цвета. Под запись использовано всего 19 листов. Шариковая ручка, паста разного цвета, почерк Свиридова. Фрагмент из этой тетради, как и из предыдущей, использован мной во вступительной статье к 21-му тому полного собрания сочинений Свиридова. Целиком текст публикуется впервые с минимальными сокращениями. Шостакович. Цикл на слова Микеланджело. Смотрите Шостакович. Сонеты Микеланджело Буонаротти. Свита для баса в сопровождении фортепиано. Опус 148. 1974 год. Вариант с камерным оркестром. Голые декларации. Мертвая музыкальная ткань, бездушие. Скульптор пытался делать из мертвого камня живые изваяния, и это ему удавалось, хотя и не всегда. Здесь же материя музыки обращена в сухую мертвечину. Ни одной живой ноты, ни одной живой интонации. Мертвецкая. Сколько такой музыки теперь пишется? Детская Мусоргского в оркестровке А. Денисова. Б. Щедрина. Смотрите Мусоргский, детская. 7 песен для голоса с оркестром. Слова Мусоргского. Инструментовка Денисова. Партитура. Москва. Музыка. 1984 год. Мусоргский, детская, вокальный цикл, слова Мусоргского, оркестровая транскрипция Родиона Щедрина, партитура «Москва. Музыка. 1976 год». Громоздкие партитуры с выдумкой. Глиссандо, фрулато медных, флажолеты контрабасов, виолончелей, масса нот. Тогда как у Мусоргского их минимум, найденный с абсолютной точностью. Истинное творчество — поэзия, редкие точные слова, а не обилие многословия. Оба автора чужды подлинного художественного дарования. Оно заключается в умении найти немногие верные, правдивые звуки. Автор статьи в советской музыке Гробовский — такой же, как видно, пустой грамотей, не знающий, куда применить свою грамотность. Смотрите Гробовский, две детские, транскрипции цикла Мусоргского для голоса с оркестром, Денисова и Щедрина. Советская музыка, 1989 год, номер 3, страницы 97-101. Нотные иллюстрации. Такими людьми полна наша музыкальная среда. Они полны высокомерия, задают тон, воспитывают молодые поколения, подобных себе. Беда. О музыкантах по профессии, знатоках техники, умельцах, не умеющих куда применить свое умение, ибо они знают и понимают лишь материальную форму музыкального искусства, формы, контрапункты, полифонию, гармонию, оркестровку, тембры и так далее, но суть музыки как искусства — а не ремесла, им мало, а подчас и абсолютно недоступно.